Даже если бы ты и сказала, никто бы на тебя не обиделся. Все же знали, что ты под воздействием магии. А заколдованные даже перед судом не отвечают. Как невменяемые. Нас всех другое беспокоит. Мы ведь так же, как и ты, очень не любим, когда наши друзья вот так друг с другом обходятся. Чего вам еще надо, я не понимаю. Так прекрасно жили. А потом вдруг понесло. Он сбежал, ты на него разобиделась. Потом еще это Артура, черт, приперли. А потом... Теперь вроде бы никто не вам не мешает договориться. Так вы повернулись друг к дружке задницами и гордо обижаетесь. Не доходит до меня подобные тонкости. Вы что, решили ждать до упора, кто первое прощение попросит? А чего ты до меня доколупался, огрызнулась Ольга. Пойди у товарища Кантора все это спроси. Да я спрашивал, он меня по-простому послал. Вот и не лезь не в свое дело, чтобы еще не посылали. Сейчас он от меня сбежал, я буду у него прощение еще просить.